Глава десятая. Взгляд Сильвина беспокойно ощупывал окружавшее их пространство. Долгое время, являясь неоспоримой поддержкой трех друзей, он всегда держался в тени, впрочем, не забывая о своей необычной роли, заключавшейся в объединении вспыльчивых темпераментов и сплачивании умных голов. Однако в этот раз он не обращал внимания ни на болтовню Клэр, ни на импульсивность Лины, ни даже на обидные колкости Райана. Сильвин резко остановился и, наконец, обернулся. «Элвис, Отис! Я знаю, вы здесь!» Два великана, делая вид, что возвращаются из терм, наконец вышли из-за стены и смущенно приблизились. «Вы за нами шпионите?» «Охраняем!» — лаконично ответил Отис с легкой улыбкой на лице. «Охраняете? От кого?» — удивился Райан. «Райан, отсутствие у тебя проницательности огорчает», — вздохнула Клэр, закатив глаза. «Для чего нам няньки, когда мы в центре неприступной стены, защищены куполом и окружены элементалистами?» — недоумевал Сильвин. «Не говоря уже о том, что сами являемся хранителями», — заключила Лина, нахмурившись. Все встало на свои места. После секундной нерешительности телепат гневно вспыхнула и повернулась к друзьям. «Они издеваются над нами?» «Сожалею, Лина, но приказ есть приказ. Висеть у вас на хвосте не наш конек, если ты понимаешь, о чем я», — ответил, вздыхая солдат. «Лина!» — прошептала Клэр, чтобы закрыть тему. Оба великана были сконфужены. Оттопыренные уши Элвиса, казалось, прижались к голове. Их намерение держаться в стороне провалилось. К тому же внушительные фигуры и мышцы, которые перекатывались под облегающей одеждой, мешали мягкой поступи в их импровизированной слежке. «Это Эрера так? Она вас просила следить за нами, чтобы не потерять свой авторитет и не подвергать стену опасности? И Эндра одобрил приказ?» Несмотря на, казалось бы, довольно осторожный вопрос, у хранителей имелись ответы. Элвис разочарованно почесал голову. Отис поднял глаза к своду, явно желая провалиться сквозь землю, и провел рукой по темной шевелюре. «Вы мне нравитесь, ребята, но речи быть не может о том, чтобы охранять беспокойную молодежь», произнес сквозь зубы Сильвин. Райан остолбенел. Даже хуже. Он задыхался от бешенства. Те, кто их окружали, продолжали относиться к ним с излишним трепетом, словно к нежным пионам. Они дружно и решительно двинулись к кабинету Эреры. Та сидела за изящным деревянным столом. Разного цвета глаза окинули вошедших. Короткие черные прядки волос упали на лоб. «Несмотря на то, что мы высоко ценим вашу любезность и предоставленную защиту во время нашего путешествия, все же хотим сказать, что слежка — недопустимая идея!» — воскликнула Клэр, стоя перед красивой женщиной с прямой осанкой, которая и бровью не повела. «Тогда не могли бы вы мне пообещать, что ничего не станете предпринимать и будете благоразумно ждать, когда Мюлана разойдутся?» «Конечно, нет!» — побагровел Райан. «Жаль. Это то, что я боялась услышать. В таком случае вынуждена присматривать за вами и дальше. Мы уже говорили об этом, и я не собираюсь более возвращаться к дискуссии. Но имейте в виду, что на кону жизнь сотен человек. И это моя ответственность, а не ваша, несмотря на всю поддержку. К тому же много мюланов вынужденно вступили в ряды врага, потому что у них просто не было выбора». Четверка молодых людей осталась безучастна к этому заявлению. Они прекрасно поняли, что большего не добьются. Авторитет директрисы производил впечатление. Они принимали ее доводы наравне со своими. «Когда ваша совесть будет мучиться от смерти невинных, не приходите к нам с мольбой понять ваши страдания», — отозвалась Лина, прежде чем выйти в сопровождении троих друзей и двух смущенных стражников. «Шелковая пудра, крыло нимфалуса, и щепотка камалеуса. Идеальное сочетание для потрясающего пророчества». Лину передернуло от слов преподавателя, перечислявшего новые с трудом добытые доктрины. От долгого сидения на мебели из кованого железа ее конечности онемели. Хотелось двигаться, бегать, вдыхать чистый свежий воздух, который заполнил бы легкие живительным эликсиром. Вместо этого было ощущение, что она увязла в болоте. Вынужденная неподвижность душила ее, доводила до тошноты. Лина понимала, что эта жизнь, эта сладкая роскошь, которую они делили с учениками, была восхитительна. Но также она знала, что хранители никогда не впишутся в это место. Люди смеялись, танцевали, радовались, но были абсолютно далеки от тех бед, которые поджидали их. Они далеки от опасностей, которые могли в любой момент лишить их жизни. Слишком далеки от разного рода страданий и ужасов, с которыми Лине и ее друзьям пришлось столкнуться. Но никто, казалось, не задумывался над этим. В другой жизни Лина наслаждалась бы этим местом, небывалым энтузиазмом, всеобщим умением быть милыми, гостеприимными и ужасно харизматичными. Урок закончился под аплодисменты. Лина подавила свой гнев. Она стремительно вышла в коридор, забыв на время о хороших манерах, которые бы подсказали ей дождаться Райана, Клэр и Сильвина. Девушка остановилась только когда увидела Леону. Та одарила ее широкой улыбкой и бросилась с объятиями к Клэр. Высокая блондинка смеялась, пока молодая сероглазая Лакхиман хвалила прическу Райана, немного взъерошив ее. Сильвин получил право на 12-е по счету объятие, что привело телепата в бешенство. «Леона, ты очаровательна в этом платье!» — восхищалась Клэр. «Ты думаешь? Очень мило. Оно принадлежало моей маме». «Ее маме. Сейчас все пустят слезу». Не желая слышать обмен тошными репликами, Лина развернулась и выпустила свой дух по кулуарам, закоулкам, лестничным пролетам, чтобы найти, наконец, того, кого она горячо желала увидеть. Ран находился на вершине крепости. Он терпеливо ожидал ее с улыбкой на губах, заставившей сердце оттаять. «Если бы ты знал, как мне не хватало наших тренировок! Ненавижу эти уроки!» «И все же они могут быть очень полезными, Лина. Именно здесь мы получили те знания, которыми располагаем сегодня». «Но я предпочла бы обучаться у другого телепата, чем у кого-то, кто меня совершенно не знает». «У кого же?» «Неважно». Она снова улыбнулась. В ножнах Рана, принадлежащих, судя по форме, другой эпохи, торчал эфес шпаги, которую она оставила учителю. «Давай покажем этим воинам, кого они намерены атаковать», — сказал Ран, подбородком указав на мюланов. Он вытащил оружие из ножен и повернулся к ученице. Возбуждение росло, заставив ее внимание сгустившимся облаком вознестись в высокие сферы сознания. Именно в этот момент учитель первым атаковал ее. Брюнетка лизнула острый стальной наконечник шпаги и решительно выступила вперед. Клинки звонко ударились. Телепаты бились с искусной сноровкой и гибкостью. Раскрасневшись от восторга, Лина решительно парировала удары. Время замерло. Счастье застыло на ее губах. Она скучала по Рану и его обществу. Его рост впечатлял. Объемные мышцы выступали под облегающей футболкой. Девушка запрыгнула на бортик небольшой стены. Учитель последовал за ней. Словно два канатоходца, не страшась головокружительного падения, они скользили по камням, кружились, бежали вдоль крепости с резвостью детей, не ведая ни страха, ни сомнений. Лина наступила на скользкий камень и внезапно почувствовала, как ее затягивает в пустоту. Она протянула руку, попытавшись взобраться наверх, но покачнулась. Ран успел схватить ее за запястье. Она свисала перпендикулярно к стене, учитель наклонился, чтобы вытащить ее на твердую поверхность. Балансируя, она уперлась носком за край бойниц. «Как нельзя вовремя!» — облегченно выдохнула она. «Я вдруг задался вопросом, а не лучше ли дать тебе упасть?» «И что ты будешь делать без меня?» Он хитро улыбнулся и вытащил ее. Несколько минут, положив руки на колени, она тяжело дышала, чувствуя, как дрожат ее мускулы. «Если бы ты знал, как мне хорошо!» «Иной раз спрашиваю себя, что бы я делала, если бы ты, как учителя Клэр, Сильвина и Райана, не отправился с нами в путешествие?» «Тебе повезло, что я находился там в момент осады Артелии. В противном случае меня бы с вами не было». «То есть ты бы не поехал?» «Вряд ли. Я бы помогал солдатам Артелии. Это мой долг». «И ты, очевидно, погиб бы, осыпанный почестями». Лина подняла бровь. Ран давно знал, что его судьба связана с протеже. С тех пор, как их духи тесно переплелись, он ощущал себя более сильным, черпая силы в неоспоримо безграничной мощи девушки. Он также понимал, что его долг — защищать королевство. Лина справилась бы и без учителя, и все-таки Ран был счастлив находиться рядом с ней и ни за что на свете не променял бы своего места. «Почему Эрера не хочет слышать о прямом столкновении, о рукопашной схватке?» Ран опустил глаза на врагов, нахально расположившихся внизу. «Она права, Лина. Но даже если я отреагировал бы так же, как вы, я бы понимал, что на Эрере ответственность за учеников и их жизни. Они все подобны ее детям, братьям, сестрам. Я бы никогда серьезно не рассматривал идею вступить в открытый бой. Если тебе сложно понять, то постарайся хотя бы не упрекать». «Похоже, ты ее знаешь намного лучше». «Она была моей лучшей подругой, а после и первой любовью. Но более того, она умела вызвать к себе уважение. Каждый ее выбор тщательно взвешен». «Она выглядит мудрее, тогда как ты?» «Тогда как я?» Лина помедлила секунду, прежде чем ответить. «Ты считаешь, что я не понимаю всех замечаний Эндра по твоему поводу? По его словам, ты персонаж глубоко нервный?» «Он может так сказать. Это правда, что в то время я вел себя так, как хотел. Но с тех пор твой учитель изменился и повзрослел. Честно говоря, я не сильно отличался от тебя сегодняшней». «Да, сегодня ты мужчина». Лина расхохоталась, видя его ироничную гримасу. Ран поднял шпагу, но она остановила ее своим клинком. Схватка возобновилась с новой силой перед безжалостным оком Мюланов.